Великому Ким Чен Уину прислала подарок делегация японского Наганоского префектурного народного собрания поддержки самостоятельного и мирного объединения Кореи, которое находится с визитом в нашей стране. Подарок в адрес Ким Чен Уина соответствующему работнику передал 7 августа глава делегации Мурайама Томохико, который является председателем названной организации.